особенно грустен твой взгляд, и руки особенно тонки, колени обняв, послушай, далеко-далеко на озере чат изысканный бродит тропический сад, простроенные пальмы про запах немыслимых трав. Ты плачешь, послушай, далеко на озере.